Думаю, что она сама этого не знала, как не знала и не хотела знать многого в себе. Полное отрешение от самой себя. К своему таланту Мария Николаевна относилась как к незаслуженному дару, которому она отдавала и свои силы, и свою личную жизнь. Чем шире развертывался ее талант, тем больше он требовал жертв, и она приносила их самоотверженно. Крайняя взыскательность к себе. Суд ее над собой был строгий и пристрастный, требования к себе беспредельны. Она убежденно отрицала, что ею сделано что-либо для театра, и лишь орлеанскую деву считала своей единственной заслугой. Почти никогда не бывала довольна собой на сцене, а если когда-нибудь и чувствовала совершенство своего исполнения роли, то на восторженные восклицания почитателей «Неужели вы и сегодня недовольны собой?» отвечала нехотя: «Нет, ничего, кажется, не дурно». Понятие ею жизни в трагическом аспекте, обусловленное тяжелым детством, трудной юностью, сложной личной жизнью, до конца дней определявшее ее внутреннюю сущность и заставлявшее ее особенно реагировать на трагические эмоции в ролях, которые она играла и которые ей были, может быть, поэтому особенно родственны. Внешние данные Ермоловой – лицо, фигура, голос — все это особенное, своеобразно ермоловское, не поддававшееся подражанию, что заключало в себе силы ее воздействия на людей. Есть много фотографий, изображающих Ермолову в различных ролях, но все они мало удовлетворительны. Мария Николаевна не выносила сниматься и совершенно не могла сыграть для фотографии позу или принять соответствующее образу выражение лица. Она с отвращением и раздражением сдавалась на мольбы сняться в какой-либо роли, принимала на съемке шаблонную позу, которую ей вменял фотограф, и получались снимки безжизненные, ничего не говорящие. Когда однажды фотограф прислал ей ее большое изображение в «Орлеанской деве», она воскликнула: «Это какой-то жандарм в юбке!» Фотографии, передававшие ее в жизни, были удачнее. По ним можно себе представить до известной степени, какой была Ермолова. Но полноценное ее изображение — это, конечно, серовский портрет. Серов уловил в нем ее замечательную сущность и дал на полотне синтез ее личности как артистки и как человека, не польстив ей, но увековечив ее. Ее лицо. О нем можно сказать два слова. Оно было прекрасно и вдохновенно. Классически правильные черты его были в меру красивы той красотой античных изваяний, которая не затмевала образа роли на сцене, а тонула в нем и возрождалась, притворенная в черты этого образа. Темно-карие, не особенно большие, ясные глаза ее были очень выразительны и отражали ее душевные переживания, ее мысли, всю сложную игру ее чувств. Со сцены они казались большими и бездонными. В жизни взгляд ее был серьезен, большей частью строг и даже загадочен, но порой ему было свойственно и выражение доброты, нежности и неожиданного заразительного смеха. Глаза ее часто смотрели так, будто не замечали, на что смотрят, пристально и вместе рассеянно. Характерен был рот, очерченный строго целомудренно. Он имел две разные линии — линию скорби и линию необыкновенной милоты, которая была так неожиданно присуща античным формам ее фигуры и строгому трагическому облику. Другим словом, не назовешь этого необъяснимого ее свойства именно милота, о которой Шиллер говорит в «Орлеанской деве» по поводу Иоанны словами Филиппа Бургундского: «Ужасно ты была в сражении, но сколь мила в спокойной красоте». Ее фигура. Станиславский в своей книге «Моя жизнь в искусстве» пишет, что у Ермоловой сложение Венеры. Она была необычайно гармонично сложена. Линии ее тела, облеченные в какой бы то ни было костюм, всегда давали впечатление совершенства. Движения были грациозны и пластичны. Нет никакого сомнения, что балетная муштра, которую она так ненавидела, принесла ей в свое время большую пользу. В нужное время ее тело вспоминало те движения, те позы, которые с таким трудом давались неловкой, неуклюжей девочке, как ее определяли учитель танцев и классная дама. И в результате, когда, например, она в пьесе Бьёрнсона «Мария Шотландская» танцевала с первым танцовщиком Большого театра Гельцером минуэт в первой паре в белом бальном платье со стоящим кружевным воротником, несмотря на то, что рядом с ней танцевали самые лучшие и хорошенькие танцовщицы кардебалета, она всех затмевала своим изяществом и величественной грацией. Голос Ермоловой. Когда ее голос раздавался со сцены в первый раз, он всегда заново поражал, особенно по сравнению с голосами других актеров. Очевидцы ее первого дебюта в «Эмилии Галотти», которых я еще застала, или которые писали о ней, все сходятся на одном воспоминании, что когда она вбежала на сцену и публика ждала обыкновенного нежного голоска испуганной инженю, слава богу, я в безопасности», прозвучавший неожиданно юный, но глубокий и мощный голос так захватил слушавших, что зала за одну эту первую фразу, совершенно не зная 16-летней дебютантки, единодушно зааплодировала ей. Голос ее сперва даже не всеми был понят и оценен. Как писали ее первые критики, этот низкий грудной голос, поразивший своей мощью, был не обработан, не всей гаммой владел, иногда срывался на грубость. Это было в 16 лет. С течением лет этот дивный инструмент дошел до изумительной гибкости. Его ноты напоминали ноты органа и виолончели, но кроме того и арфы. Ее шепот был слышен со сцены во всех углах театра. Голос ее совершенно гармонировал с ее темпераментом, проникнут его трепетом, его сметенностью. Особенное его свойство заключалось в том, что звук его отражал глубинные душевные переживания Ермоловой и сам по себе был ими насыщен. У нее и в жизни был какой-то особенный тон. Она могла говорить самые обыденные вещи, но под ними можно было отгадать извечную тревогу и тоску ее души, прорывавшиеся в самых простых повседневных словах. Эти слова были точно обнаженной мелодией ее мыслей и чувств, и казалось, что самый звук их был только способом касания бесчисленных человеческих душ и воль, которыми в часы сценических представлений всецело владела она. Голос ее действовал не столько на слух, сколько на чувства людей, заставляя их тосковать, восторгаться, содрогаться, безумствовать. Надо прибавить, что она никогда не меняла на сцене голоса, и однако в разных ролях он звучал по-разному. Перейду к работе ее над ролью. В период созидания роли Мария Николаевна прочитывала книги, просматривала альбомы, связанные с эпохой данной пьесы или уяснявшие исторический момент. Но, конечно, главное и решающее она находила в себе, в своих жизненных впечатлениях. Возможно, что в этом крылись те особенности, которые отмечаются в литературе, существующей о Ермоловой. Во-первых, ее властное отношение к создаваемому образу, толкование его по-своему, то слишком ермоловское, что было ощутимо в ней и иногда превращало роли в плохих пьесах в патетический пересказ чужого горя, вопль о справедливости, призыв к свободе, которые и не снились автору. А во-вторых, то, что даже ей иногда вменялось в вину, недостаточное соблюдение характерных деталей. Действительно, в первые годы своей деятельности Мария Николаевна иногда грешила этим несоблюдением характерности деталей. Это объяснялось недостатком образования, малым количеством опыта, средой, в которой она жила, наконец, тем низким уровнем, на котором в эпоху ее ранней молодости стояла режиссерская часть в театре.